Куропатка села прямо на палатку. Я был внутри, ружье под рукой, и казенная палатка стоила как раз 50 рублей на теперешние деньги. Тогда куропатки еще садились на крыши, а яростные весенние куропачи угрожающе кричали «Керкхи!» на людей. На слепительном весеннем снегу их не было видно, виднелись только налитые кровью брови. На снегу красные брови казались черными. Так они и бегали, с густочки крика и черной весенней крови. В те недавние времена охотились пистолетом, чтобы не таскать ружье, и вода была чистой. Хариусы ловились на примитивную снасть, привязанный к пальцу кусок лески с крючком. Теперь река текла густая от взвешенного в ней песка, ила и прочей промывочной мути, которая сопровождает добычу золота. Я смотрел на знакомую долину Ичуевема, где начинал службу сразу после геолого-разведочного института, и не узнавал ее. Долины не было. Был производственный плацдарм. Напротив устья ручья Быстрого, где когда-то мы разматывали с походных катушек электроразведочные провода на травке, пытались заменить наукой грубое дело шурфовки. Сейчас скрипело, грохотало и охало железом металлическая громада драги. За рекой привычно синел Ичуевемский массив, отдельно положенная горная туша. Он вроде не изменился, но я знал, что с той стороны его долбали, сверлили и рвали взрывчаткой, ибо там обнаружили ртуть. За массивом начиналась долина еще одной реки, и она тоже сейчас содрогалась от шурфовочных взрывов и рева бульдозеров, сгребающих золотоносный песок. Здесь, по борту долины Ичуевема, торчали столбики электропередачи. Они сильно выделялись на плоской тундре. По серой ленте трассы катились мокрые блестящие коробки грузовиков. Шел извечный чукотский дождик. Грузовики катились к золотому прииску, тому, что первым на Чукотке дал промышленное золото. Я мысленно окинул взглядом Чукотку, от Уэлена до тех мест, где начинается царство Колымы. Вся Чукоция есть не что иное, как громада голых камней, вспомнил я слова капитана Биллингса. Громада голых камней. Смешно говорить, но ведь писал же об этом капитан Биллингс в давние времена. Я видел ее воочию, с ее качковатой прибрежной тундрой, темными округлыми сопками, горными долинами, озерами, наледями, низкорослой осокой, красными обрывами морских берегов, с ярангами ее пастушьих стойбищ и новенькими домами первых чукотских городов, с ее поселками, молодыми рабочими поселками у рудников и приисков и пропахшими звериным жиром древними охотничьими селениями, с ее тысячекилометровыми автотрассами, с ее оленями, тракторами, собаками, драгами, с ее людьми. Второе. В тундре и горных долинах я видел чукчей, легких людей, высушенных ветрами и тяжелой пастушьей работой. На побережье другой народ, кряжистый и груболицый, эскимосы и чукчи-охотники. Они издавна плавают по ледовитым морям в поисках морского зверя. Борьба с холодом и льдом сделала их самыми выносливыми, верно, мореходами в мире. Эскимосы этот одержимый манией заселения полярных пределов народ